сигналы и марши Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Рожденные вместе с пионерской организацией, прошедшие с ней славный путь, они стали надежными спутниками всех поколений советской пионерии. Знай эти сигналы и марши. Они помогут тебе и ребятам твоего отряда выработать дисциплину, сплоченность, организованность, почувствовать романтику пионерской жизни. Сигналы. Сигнал «Внимание! Слушайте все!» Исполняется при построении пионерских отрядов на линейку, означает готовность отрядов к проведению сбора, митинга, трудового десанта. Сигнал «Подъем». Звучит утром и после тихого часа. Сигнал на обед. Этот сигнал подается на завтрак, обед, полдник, ужин. Сигнал на занятие. Этот сигнал оповещает о начале занятий школы пионерского актива, кружков, клубов по интересам, секций. Сигнал «Сбор пионерских вожатых». Сигнал ко сну. Звучит после обеда, перед тихим часом и в конце дня. Дружинная линейка. Сигнал «Сбор». По этому сигналу все отряды собираются на исходные позиции. Подается команда. Отряды на линейку, шагом, марш! марш, торжественный вынос знамени. Сигнал подъем и спуск государственного флага СССР. Сигнал, взвейтесь кострами синей ночи. Этот сигнал может быть использован как позывной на протяжении всей линейки. Сигнал «Торжественное открытие». Минута молчания. Памяти героев посвящается. Сигнал «Торжественное приветствие». Пионерский туш. Исполняется при вынесении благодарности, награждении. Марши для сопровождения пионерского юнармейского строя. Пионерский марш. встречный марш. Звонкий марш. Марш по караулам. Пионерский марш. Сигналы пионерской военно-спортивной игры «Зарница». Сигнал «Заря». Исполняется одним или несколькими гарнистами без барабанщика. Как утром, так и вечером, в момент поверки пионерских отрядов. Сигнал «Тревога». Сигнал подается в случае необходимости быстро собрать пионеров дружины. По сигналу «Тревога» каждый обязан прекратить любое занятие и немедленно прибыть на линейку. Сигнал «Воздушная тревога». Сигнал «Отбой тревоги».